Глава 92. Сообщение с другим измерением. Я ищу молодого мастера Ю, он здесь. Шиму обвел взглядом общую библиотеку, произнося эти слова. Но он нигде не видел знакомой фигуры величиной с гору. Мастер Ю практикуется в другой комнате. Таким образом, тебе придется подождать здесь, нетерпеливо ответил попугай. Он начал расчесывать и чистить крылья своим клювом. Шиму кивнул. Затем он начал искать стул. Он несколько раз посещал общую библиотеку в течение последних 6 месяцев. Таким образом, он сблизился с молодым мастером Ю. Также он несколько раз встречался с крикливым попугаем. Молодой мастер Ю начал даже больше ценить его, когда он научился делать магические талисманы. Он чувствовал, что у Шиму было больше способностей, чем у любого другого ученика. Шиму захватывала возможность изучить несколько методов, связанных с магией очарования и формулы с помощью молодого мастера Ю. «Мальчик, о чем ты хотел поговорить с мастером Ю?» Кай, так звали попугая, подождал мгновение, но ему стало скучно, поскольку Шиму ничего не говорил. Тогда он спросил его сам. Шиму услышал вопрос, тем не менее он не ответил Каю. Вместо этого, он бросил взгляд на него и спросил. «Кай, ты долго пробыл с молодым мастером Ю, тебе известно о золотом ящере, которого мастер Ю вызвал из другого измерения. О, ты говоришь об этом раздражающем ящере. Конечно, мне о нем известно. Он жив только благодаря своей грубой толстой коже. Однажды он почти укусил меня. Я проглочу его живьем, рано или поздно», ответил попугай сердито. Глаза Шиму загорелись, когда он услышал это. «Почему ты спрашиваешь меня об этом ящере?» Попугай прищурил глаза и спросил Шиму. Шиму заколебался, но потом он рассказал о том, что собирается попросить бутылку яда ящера у молодого мастера Ю. Попугай захлопал крыльями, выслушав его. В то же время, странный взгляд блеснул в его глазах. В нем был какой-то умысел. Тем не менее он держал клюв плотно закрытым. «Итак, ты знаешь что-нибудь об этом?» Сердце Шиму сильно билось. Попугай взглянул на Шиму, но продолжил хранить молчание. Внезапно он раскинул крылья и погладил ими маленькую чашу в клетке. Это было указание для Шиму положить в нее что-нибудь. Мягкая улыбка появилась на лице Шиму, когда увидел это. Он быстро вытащил несколько черных орехов из-за пазухи. Эти орехи были размером с кулак младенца. Затем он бросил их в миску. Попугай издал веселый крик. Затем он взял один из орехов в клюв и проглотил его. Довольное выражение появилось в его глазах. Шиму едва не лопнул от смеха, увидев это. Попугай знал много важной информации, несмотря на то, что он был очень шумным. Поэтому Шиму всегда приносил с собой любимую пищу попугая, своеобразные круглые плоды, всякий раз, когда он посещал это место. «Кай, сейчас ты можешь рассказать это. ТС, жди мастера. Ты можешь попросить его помочь тебе. Мастер Ю проводит эксперимент. Так, его деньги на исходе. Твоя просьба будет выполнена, если ты сможешь поддержать его материально». Попугай щелкнул языком и дал неоднозначный ответ, после чего продолжил наслаждаться вкусом своего угощения. На лице Шиму показалось задумчивое выражение, когда он услышал эти слова. Затем он кивнул. Молодому мастеру Ю нужно что-то. Это был хороший знак для Шиму, так как он боялся, что молодой мастер Ю может отказать ему. «Кстати, ТС, дождись его, затем попроси как можно больше. ТС, заставь этого жирного и глупого ящера выплюнуть яд. ТС». Выражение зловещей улыбки распространилось по всему лицу попугая, но затем он быстро сдержал себя и вернул себе безмятежное выражение. После этого он продолжил пожирать орехи. Шиму захотелось рассмеяться, когда он услышал это. Казалось, что этот гигантский попугай немало пострадал из-за этого золотого ящера. Таким образом, он хотел взять реванш, попросить как можно больше. «Кай, кажется, что у тебя появилось слишком много перьев. Ты хочешь, чтобы я помог тебе избавиться от этих красочных перьев из твоего хвоста?» Внезапно огромный, как гора, человек появился перед клеткой. Это был молодой мастер Ю. Он яростно уставился на клетку попугая, выговаривая ему: «Мастер, пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, не выдергивай мои хвостовые перья. Те два пера, которые ты вырвал раньше, отросли назад с большим трудом». Попугай испугался так, что половина ореха выпала у него из клюва. Затем он поспешно накрыл голову крыльями и спрятал хвост под своим телом. Затем он начал умолять дрожащим голосом. «Я разберусь с тобой позже», молодой мастер Ю фыркнул, проигнорировав болтливого попугая. Затем его глаза обратились к Шиму. «Молодой мастер Ю». Шиму поднялся со стула. Он почтительно сложил руки на груди и поздоровался. Молодой мастер Ю осмотрел его с головы до ног, но промолчал. Внезапно колеблющееся выражение появилось на его лице. «Молодой мастер Ю, ваш покорный ученик пришел с просьбой. Так нет необходимости говорить об этом снова. Я не глухой. Я слышал твой разговор с этим шумным попугаем». Шиму произнес лишь несколько слов, когда молодой мастер Ю прервал его. Один из глаз попугая показался из-под перьев, когда он услышал эти слова. Затем он снова спрятал голову со свистящим звуком. «Может ли мастер Ю даровать мне бутылку с ядом золотого ящера? Я заплачу вам все, что у меня есть с собой сейчас». Шиму задумался на мгновение, а затем спросил. «Мне не нужны деньги. Придержи свои гроши в кармане. Мне нет до них дела. Я дам тебе одну бутылку яда бесплатно. Но я хочу, чтобы ты помог мне в обмен на это одолжение», — ответил молодой мастер Ю с улыбкой. Лицо Шиму изменилось, когда он услышал это. Молодой мастер Ю был старейшиной секты. Он обладал необыкновенными навыками и глубоким совершенствованием. «Как может простой юноша помочь такому опытному человеку? Могу ли я попросить молодого мастер Ю просветить меня, какую помощь вы хотите получить?» Шиму молчал некоторое время. Затем он спросил. «Как и сказала эта неуклюжая птица, я провожу эксперимент искусства души. Я пытался связаться с другим измерением, но потом, я застрял. Я знаю, что ты набрал 5 степеней пространственного атрибута. Таким образом, ты должен быть в состоянии помочь мне», — объяснил мастер Ю. «Связаться с другим измерением, может ли это быть опасным? Вы должны знать, что этот ученик только недавно стал магом-практиком», — ответил Шиму с горькой улыбкой. «Я не могу утверждать, что это абсолютно безопасно, но тебе не нужно беспокоиться об этом. Никаких проблем не возникнет, если ты будешь следовать моим инструкциям в назначенное время. Я общался с живыми существами из других измерений пару раз. У меня есть опыт в этом процессе. Таким образом, ты можешь доверять мне». Тучный человек бросил взгляд на попугая, произнося эти слова высокомерным тоном. «Значит, дело обстоит так». Шиму кивнул, обдумывая этот вопрос. «Измерение, с которым я хочу связаться, называется мир мертвого духа. Прежде никогда не было магов души, которые могли бы вызвать живое существо из другого измерения в наш мир. Ты возвратишься в целости и сохранности, если не станешь провоцировать этих могущественных существ». Молодой мастер Ю заметил нерешительность Шиму. Таким образом, он дал это объяснение, чтобы ослабить его напряжение. «Это очень важный вопрос. Может ли мастер Ю дать мне несколько дней, чтобы я мог внимательно рассмотреть его?» — деликатно сказал Шиму. «Конечно, но ты должен дать мне ответ в течение 5 дней, независимо от того, примешь ты предложение или нет. Я завершу свой эксперимент в любом случае. Я проведу ритуал связи независимо от того, будешь ты участвовать в нем или нет», — тучный человек произнес безразличным тоном. «Молодой мастер Ю, этот ученик сейчас откланяется». Шиму поклонился и распрощался с ним. «Иди». Тучный человек махнул ему рукой. Глава 93. Таинственный массив парящей звезды. Шиму достиг своего каменного дома в течение нескольких минут. Он сел, скрестив ноги на своем каменном ложе, и начал смотреть на длинный черный клинок, который висел на одной из стен. Он нахмурил брови, когда след нерешительного выражения промелькнул на его лице. Он продолжал думать о предложении молодого мастера Ю в течение всего дня. Он потратил огромную сумму денег, чтобы купить черный клинок из метеоритного железа. Это будут пустые траты, если он не сможет превратить его в магическое оружие. Шиму не верил словам молодого мастера Ю об абсолютной безопасности ритуала. Тем не менее, его заинтриговало загадочное взаимодействие с другим измерением. Кроме того, он был заинтересован в странных существах других измерений, таких, как золотой ящер. Кроме того, он может получить возможность найти несколько животных из другого измерения, если он решит оказать поддержку молодому мастеру Ю. Молодой мастер Ю, казалось, был опытным специалистом в этой области, так как и золотой ящер, и гигантский попугай был призван им из разных миров. Таким образом, Шиму не нужно было беспокоиться о своей безопасности под присмотром такого опытного мага. Более того, Шиму был знаком с характером тучного человека. Он знал, что молодой мастер Ю был сдержанным человеком. Таким образом, он не стал бы рисковать его жизнью, если бы не был уверен. Шиму продолжал размышлять об этом деле в течение нескольких дней, после чего он, наконец, принял твердое решение. Он посетил общую библиотеку несколько дней спустя. Лицо молодого мастера Ю засияло от счастья, когда он услышал, что Шиму согласился оказать ему помощь в установлении связи с другим измерением. Они решили провести ритуал через 3 дня. Эксперимент будет проводиться в полдень в резиденции молодого мастера Ю. Молодой мастер Ю взял белый нефритовый слиток и вырезал на нем свой адрес. Затем он бросил его Шиму. Шиму воспользовался возможностью, чтобы расспросить его о связи с другим измерением. Затем он ушел из общей библиотеки. Через 3 дня, в полдень, Шиму приблизился к подножию Черной горы под палящим солнцем. Он заметил, что на холме не было никаких деревьев. На нем росли только несколько небольших кустарников, дикие цветы и травы. Подножие холма, казалось, состояло из странной фосфорицирующей породы. На нем стояло лишь несколько каменных домов. Они выглядели как грибы, сгруппированные в разных местах вдоль длины горного хребта. Эта бесплодная и пустынная вершина была 13-м горным пиком секты Черного Демона. Шиму никогда не был в этом месте, несмотря на то, что жил рядом. Перед его глазами была только одна дорога, выложенная из синего камня. Она была примерно в 10 футов шириной. Дорога извивалась от подножия горы к вершине. От этой дороги ответвлялся другой длинный и узкий путь. Узкая дорога вела к простому каменному дому высотой в 20 или 30 футов высотой. Вокруг располагалось несколько отдельных 2- и 3-этажных построек. Согласно нефритовому слитку, резиденция молодого мастера Ю находилась в труднодоступном месте, очень близко к вершине пика. Тем, кто не знал ее адреса, было бы трудно найти ее. Шиму прибыл к вершине пика, сделав 7 или 8 поворотов. Наконец, он нашел каменный дом молодого мастера Ю. Он собирался постучать, когда дверь открылась сама по себе. «Скорее заходи внутрь. Я ждал тебя так долго», — нетерпеливый голос раздался из дома. Это был голос тучного человека. «Молодой мастер Ю, пожалуйста, примите мои извинения. У меня было озарение, когда я глубоко погрузился в свою практику. Таким образом, я не смог уследить за временем и опоздал». Войдя в дом, Шиму увидел огромную, как гора, как тень. Молодой мастер Ю ждал его в коридоре с невыразительным лицом. Шиму приблизился к нему и извинился. «Ну, практикующего может постигнуть внезапное просветление, и это твой шанс. В любом случае, подготовка уже завершена. Я ждал тебя, чтобы начать». Выражение лица тучного человека стало расслабленным. Практикующие часто испытывали блаженство внезапного просветления. Таким образом, считалось нормальным забыться в течение этого периода. Внезапно Шиму заметил тень в левом углу зала. Огромное создание лежало на полу. Это была чудовищная ящерица длиной в 10 футов. На голове зверя имелся рог, и у него было 3 пары лап. Все его тело было покрыто тонкой зеленой чешуей. Внезапно его длинные и узкие глаза посмотрели на Шиму. Они были бледно-зеленого цвета. Ящерица, казалось, повиновалась команде, которая сдерживала ее движение. Таким образом, она лежала неподвижно. Это и есть легендарный золотой ящер. Глаза Шиму загорелись, как он указал на ящерицу. Да, слюна этих золотых ящериц чрезвычайно ядовита, но также она обладает чудесными свойствами. Она может расплавить золото и превратить его в оружие. Молодой мастер Ю кивнул, давая объяснение. Потом он умолк и направился к стене. После этого он протянул свою пухлую руку и нажал на что-то. Бум! Раздался громкий звук. Внезапно каменная дверь появилась на гладкой стене с громоподобным звуком. Он показал на темный проход. «Ритуал будет проводиться в этой секретной комнате. Следуй за мной». Тучный человек обернулся. Затем он вошел в проход. Шиму поспешно последовал за ним. В течение некоторого времени они шли вниз по винтовому проходу. Затем они, наконец, вошли в секретную комнату. Комната была длиной в 40 футов и шириной в 10 футов. Стены всей комнаты были освещены масляными факелами. Стены комнаты были сделаны из того же камня, что и стены дома. Огромный круговой узор простирался по всему полу. В комнате не было никаких украшений. Она была пуста. Шиму заметил, что гигантский круговой узор имел небольшое сходство с рисунком, который он видел в общей библиотеке. Самое большое различие состояло в том, что здесь было более 6 углублений. 5 вмятин размером с яйцо были равномерно распределены по всей окружности, но 6-е и последнее углубление было величиной с человеческую голову. Оно располагалось в самом центре узора. Центр представлял собой перекресток, где небесные узоры и зачарованные символы густо переплетались. Выражение лица Шиму изменилось, когда он увидел это. Он вспомнил, что согласно книге «Комплексное введение в искусство формулы», во время активации такого огромного и сложного рисунка круговых формул требовалось значительное количество духовной силы. Поэтому нужно было использовать камни духа для подачи постоянного притока энергии. Большим формулам требовался специалист, который должен был обеспечивать постоянную замену камней. Эти 5 углублений были предназначены для размещения духовных камней. Самые большие можно было бы разместить в центре рисунка. Следы волнения появились в глазах Шиму. Он понял, что слиток комплексного введения в искусство формулы был посвящен элементарным знаниям об искусстве формулы. Он содержал лишь несколько полных формул, а теперь он получил возможность увидеть одну из них своими собственными глазами. Он хотел, чтобы она отпечаталась в его памяти, чтобы он мог изучить ее в деталях после того, как он вернется домой. Шиму заметил, что молодой мастер Ю осматривает формулу. Казалось, у него не было времени, чтобы обратить внимание на Шиму. Внезапно зрачки Шиму выросли на один размер. Каждый зачарованный символ был увеличен в 10 раз в его золотых зрачках. Каждый символ стал предельно ясен ему. Он заметил, что некоторые сложные магические символы в кругу были сочетанием нескольких простых символов 5 элементов. Кроме того, каждый сложный символ был смутно связан с некоторыми из небесных узоров. Внезапно молодой мастер Ю поднялся. Казалось, он закончил осмотр круговой формулы. Золотой цвет исчез из глаз Шиму, когда он увидел это. Его глаза моментально вернулись в нормальное состояние. Эта круговая формула называется «Таинственный массив парящей звезды». Это одна из круговых формул пространственного атрибута. Мы будем полагаться на нее, чтобы совершить обряд. Я думаю, что тебе будет очень трудно понять это. Думаю, тебе не стоит метить слишком высоко, поскольку это за пределами твоего восприятия. Тучный человек почувствовал, что Шиму заинтересовался сложной схемой, которая была нарисована на поле. Так что он усмехнулся и выдал ему предупреждение. Глава 94. Искусство захвата духов. Большое вам спасибо за ваше руководство, молодой мастер Ю. Шиму сложил руки в поклоне и выразил свою благодарность. Шиму, тебе известно, какие условия необходимы для сообщения с потусторонним миром. Тучный человек оглядел его несколько раз. Затем он сменил тему разговора. Шиму озадаченно покачал головой. Помни, волшебник души должен выполнить 3 основных условия для того, чтобы установить связь с другими измерениями. Во-первых, необходимо иметь останки сильных живых существ из другого измерения. Во-вторых, необходимо знать точное положение этого измерения. В-третьих, нужно обладать сильной способностью пространственного атрибута. Молодой мастер Ю поднял 3 пальца вверх во время объяснения. Шиму углубился в мысли, услышав это. Мы хотим установить сообщение с миром мертвого духа. И первые 2 условия были выполнены. Но моя способность восприятия пространства недостаточно мощная, так что я не могу полагаться на нее. Может быть, поэтому я 3 потерпел неудачу. Так что, я попросил тебя помочь мне. Молодой мастер Ю объяснил истинную причину своей просьбы к Шиму. Шиму посмотрел на круговой узор, услышав это. Неожиданно его сердце было поражено осознанием. Он понял, что молодой мастер Ю хотел сделать. Тучный человек заметил, что Шиму усвоил свою роль. Таким образом, он удовлетворенно кивнул. Затем он разъяснил некоторые вопросы и теории, связанные с этим ритуалом, которые необходимо знать волшебнику души, чтобы справиться с нештатной ситуацией. Шиму слушал его внимательно. Вскоре ему все стало ясно. Волшебник души может наложить свою духовную метку на любое из слабых существ, живущих в другом измерении, если его духу удастся достичь его без проблем. Затем, вернувшись в свой собственный мир, он может вызвать это существо, используя соответствующие средства. Существо навеки станет его рабом, как только он заключит с ним контракт. Шиму подумал о золотом ящере, услышав это. Эта ящерица была духовным питомцем молодого мастера Ю. Шиму не мог утихомирить стук своего сердца, вспоминая чудесную и удивительную способность, которой ящерица обладала. «Молодой мастер Ю, могу ли я подыскать питомца для себя в мире мертвого духа?» – нерешительно спросил Шиму. «Каха, если честно, то с этим нет никаких проблем, но ты не являешься официальным магом души. Таким образом, для тебя будет практически невозможно понять технику нанесения метки духа, тем более за такой короткий период времени. но я могу сделать исключение. Я могу научить тебя самому простому способу, технике захват духа. Но эта техника может быть использована лишь тогда, когда практикующий маг обладает достаточной духовной силой. Однако эта техника очень проста для понимания. Тучный человек нахмурил брови, услышав вопрос Шиму, но затем он все же ответил: «Большое спасибо, мастер Ю». Лицо Шиму засияло от счастья, когда он услышал, что может бесплатно изучить волшебное искусство. Он поклонился молодому мастеру Ю с уважением: «Не благодари меня заранее. Сначала послушай, что этот старик должен сказать, потом ты сам решишь, способен ли ты понять это или нет. Этот метод достаточно прост для понимания, но он не без недостатков. Эта техника очень поверхностна. Ты можешь захватить существо, но оно должно быть в 10 раз слабее, чем твоя духовная сила. Кроме того, так как ты будешь перемещаться по этому миру, эффект этого искусства будет немал. Так что, принимая во внимание твою духовную силу в качестве мага-практика, я считаю, что тебе следует обращать внимание только на самых маленьких и слабых существ, вроде червей или насекомых. Не существует способа, с помощью которого ты мог бы поставить свою метку на более сильное существо». Тучный человек задумался на мгновение. Затем он высказал все, что думал по этому вопросу. «В качестве своего духовного питомца я смогу захватить только насекомые», — Шиму нахмурился. «Кроме того, дух волшебника души может находиться в другом измерении только в течение ограниченного периода времени. По моему опыту, моя душа может остаться в другом мире в течение отрезка времени, которое требуется для того, чтобы выпить небольшую чашку чая. Учитывая твою духовную силу волшебника-практика, ты, вероятно, сможешь остаться там в течение времени, равному дюжине вдохов, и за этот короткий период будет очень трудно найти подходящее живое существо. Не говоря уже о том, чтобы наложить на него метку духа», — тучный человек покачал головой, объясняя далее. Выражение лица Шиму стало неприглядным, когда он услышал эти слова. Затем он замолчал. «Даже если ты получишь доступ к миру мертвого духа без каких-либо затруднений, церемония призыва не пройдет так же легко. Осуществление этого процесса стоит значительного количества ресурсов. Кроме того, удача играет в нем важную роль. Я пожертвовал почти все свои деньги, чтобы вызвать этого дрянного попугая. И результат оказался таким жалким. Этот мерзкий попугай орет целый день. Он абсолютно бесполезен. Это разрушает меня изнутри. Что ж, теперь я объяснил тебе все. Ты по-прежнему хочешь попробовать?» Человек несколько раз застонал, вспоминая о своем негодном попугае, который стоил ему всех его денег. Его лицо стало мрачным. «Этот ученик все еще хочет испытать свою удачу. Я надеюсь, что молодой мастер Ю поможет мне». Шиму обдумывал это какое-то время. Наконец, он решил использовать свой шанс. «Ты очень упорный, так что я дам тебе полчаса, чтобы попрактиковаться в технике захвата духа. Ты можешь обратиться ко мне в случае, если почувствуешь, что где-то застрял». Молодой мастер Ю не стал спорить дальше. Серый нефритовый слиток появился в его правой руке. Затем он положил его себе на лоб и начал записывать искусство захвата духа. Через некоторое время он взмахнул правой рукой. Серый слиток упал в руки Шиму. Затем молодой мастер Ю сел, скрестив ноги, перед огромным круглым узором. Он закрыл глаза и погрузился в глубокую медитацию. Шиму не стал беспокоить его. Вместо этого он нашел угол и сел в нем, скрестив ноги. Он положил серый нефритовый слиток себе лоб и начал изучать его содержимое. Формула магического искусства была маленькой и простой, поэтому Шиму запомнил ее быстро. Это искусство было действительно легким для понимания. Как и говорил молодой мастер Ю, Шиму уже начал практиковать его с закрытыми глазами. Магические символы начали непрерывно циркулировать в его голове. Иногда его губы двигались. Одновременно с этим его пальцы рисовали что-то в воздухе. На протяжении всего процесса он только один раз обратился к молодому мастеру Ю за помощью. Тучный человек с готовностью дал ему указания, разрешившие его сомнения. Шиму открыл глаза через полчаса. Странная вспышка мелькнула в его глазах. Внезапно его губы начали двигаться, в то время как его правая рука выполняла странные движения. Затем полупрозрачный белый магический символ выплыл из его ладони в воздух. После этого он исчез в воздухе. «Твоя способность восприятия довольно хороша. Ты изучил это искусство в кратчайшие сроки», — раздался негромкий голос. Шиму не заметил, что молодой мастер Ю стоял рядом. Он был неподвижен. «Мне повезло, что молодой мастер Ю был рядом со мной, чтобы направлять меня. Шиму вскочил вверх, опираясь ладонями об пол. Он улыбнулся и выразил свою благодарность молодому мастеру Ю. Тучный человек махнул рукой. Затем он порылся в рубашке и выудил какие-то предметы. Это были несколько сверкающих серебряных бумажных талисманов, кусок черной кости размером с ладони, 5 духовных камней, которые были в 2 раза больше, чем обычные низкоуровневые камни духа. Все 5 камней были разные цвета: красный, желтый, зеленый, синий и золотой. Кроме того, среди предметов также была круглая глиняная серебряная чаша с парой птиц, нарисованных на ее поверхности. Эти птицы имели только одну ногу. Шиму был поражен, увидев 5 духовных камней. Казалось, что это были камни среднего уровня, слухи о которых он слышал, с учетом их размеров и богатой духовной силы, излучаемой ими. Кусок темной кости, казалось, был из основания черепа какого-то животного. Тем не менее он был сильно поврежден, и на его поверхности было несколько трещин. Таким образом, было очень трудно сказать, какому живому существу принадлежала кость. Затем взор Шиму сместился, остановившись на серебряной чаше. Бесчисленные крошечные волшебные символы были выгравированы на ее поверхности. Они выглядели, как звезды. Они были связаны с какими-то правилами. Тем не менее рисунок пары одноногих птиц казался немного негармоничным на фоне этого роя символов. Глава 95. Хаотическое пространство. Казалось, приготовлением потребовалось много времени. Тем не менее в реальности на них ушла только доля секунды. Тучный человек не стал ждать, пока Шиму разглядит глиняную серебряную чашу. Он поместил ее в центр круговой схемы. Затем он поставил 5 духовных камней среднего уровня в соответствующих углублениях по периметру. Эти бумажные талисманы содержат запись пространственных координат мира мертвого духа. Ты наклеишь на кусок кости, как только я активирую этот волшебный узор. Затем наш ритуал начнется. Тучный человек проговорил эти слова с достойным выражением на лице. Затем он передал кусок черной кости и серебряные бумажные талисманы Шиму. Шиму тщательно осмотрел обе вещи. Затем он вошел в гигантский круг с бумажным талисманом в правой руке и куском кости в левой. Он сел на полу перед серебряной глиняной чашей, скрестив ноги. Тучный человек также вошел в круг и сел, скрестив ноги, напротив Шиму. Пальцы молодого мастера Ю начали двигаться очень быстро, пока он бормотал сложное заклинание. Шиму не мог отвести взгляд от молодого мастера Ю, когда несколько полос белого света вырвались из его ладони и направились к чаше. Маленькие символы на поверхности чаши ярко осветились, после чего сильная волна магической силы разошлась от нее во всех направлениях, как морские волны. Внезапно магические символы и небесная модель формулы парящей звезды начали излучать яркое свечение. Затем сильные колебания начали пронизывать воздух, так что вся комната была наполнена гудящим звуком. В некоторых местах пространство даже начало спутываться и размываться. Внезапно тьма распространилась перед глазами Шиму. Казалось, что все масляные факелы в комнате были потушены. Затем произошло нечто странное. Круговой узор под ними загорелся ослепительным чудесным светом. Его поверхность начала испускать разноцветные лучи, поднимавшиеся вверх. Затем они окутали их обоих. Казалось, они оба были облачены в плащи из красных облаков, сделанных из ярких разноцветных лучей света. Вдруг облако тумана, похожее на серебряный туман, вырвалось из серебряной глиняной чаши, помещенной в центре. Затем серебряный туман закружился и медленно поднялся вверх. Его объем начал увеличиваться. Звездчатые серебряные точки внутри тумана начали мерцать, становясь больше и шире. Эти серебряные световые точки ярко горели в темноте комнаты. Комната теперь стала похожа на огромное звездное небо. Шиму был поражен, став свидетелем этой завораживающей сказочной сцены. «Что ты делаешь? Так таращишься?» Шиму вышел из забытья, услышав слова молодого мастера Ю. Затем он сжал бумажный талисман в своей руке. Он приклеил серебряный бумажный талисман к куску кости с громким хлопающим звуком. Внезапно группа ослепительных серебряных огней взорвалась и погрузилась в кость. «Шиму, ты должен оставаться рядом со мной, как только мы войдем в хаотическое пространство», — тучный человек бросил взгляд на Шиму, произнося эти слова. «Да». Шиму сдержал благоговение в своем сердце и ответил. Тучный человек больше ничего не сказал. Вместо этого, он взмахнул рукой. Магические символы, выгравированные на поверхности серебряной чаши, отозвались вспышкой. Пара одноногих птиц ожили в унисон. Они вылетели из рисунка, и со вспышкой погрузились в их лбы. Шиму почувствовал, что его веки стали тяжелыми. Он оказался под влиянием заклинания, прежде чем успел что-либо понять. Внезапно его дух покинул тело и прикрепился к одной из серебристых птиц. Эта птица затем снова погрузилась в чашу. Безграничное пространство предстало перед его глазами, оно было похоже на огромное море с различными нечеткими объектами, парящими над его поверхностью. Некоторые из них были рядом с ним, в то время как другие находились очень далеко. Некоторые из них были сверкающими, в то время как другие выглядели темными. Шиму почувствовал притяжение необъяснимой и отдаленной силы. «Как твои дела? Ты уже чувствуешь силу тяги мира мертвого духа?» Голос молодого мастера Ю эхом отразился в уме Шиму. Шиму был поражен, обнаружив, что он превратился в белую светящуюся точку. Рядом с ним парила другая крупная светящаяся точка. Это был молодой мастер Ю. «Да, я чувствую, но смутно», — невольно ответил Шиму. «Хорошо, хорошо. Теперь мы будем следовать этой силе вместе. Ты не должен приближаться к этим нечетким объектам. Я прикрою тебя», — тучный человек испустил долгий вздох. Он не мог скрыть свое волнение. Шиму ответил и начал следовать за необъяснимой силой. Он последовал за светящейся точкой тучного человека, когда они оба поплыли вперед. Это хаотическое пространство было очень странным. Единственное, что Шиму мог ощущать, была полная пустота. Это была своего рода иллюзия. Тем не менее рядом находились некие странные и удивительные объекты, которые пробудили интерес Шиму. Согласно словам мастера Ю, каждый из них представлял собой отдельное независимое пространство. Они продолжали продвигаться вдаль, следуя установленному маршруту. Странная сила притяжения становилась крепче и яснее с течением времени. Шиму в конце концов начало становиться немного скучно наблюдать такую однообразную картину. Внезапно он понял, что уже успел потерять огромное количество своей духовной силы. «Молодой мастер Ю, путешествие в этом хаотическом пространстве потребляет мою духовную силу?» — с тревогой спросил Шиму. «Конечно, это касается не только этого хаотического пространства, но и для любого другого. На самом деле, потребление нашей духовной силы в этих пространствах значительно выше. Твой дух будет насильно извлечен обратно в исходное пространство силой кругового узора, когда твои запасы энергии истощатся». Холодная дрожь пробежала по спине Шиму, когда он услышал это. Внезапно он понял, что его светящаяся точка, как и точка молодого мастера Ю, были окутаны тонким слоем разноцветных лучей. Молодой мастер Ю объяснил это ранее. Эти разноцветные лучи были ключом, который обеспечивал их возвращение обратно. «Не волнуйся, твой дух намного сильнее, чем я ожидал. Так мы можем легко достичь мира мертвого духа, если не столкнемся с какими-либо проблемами на пути». Голос молодого мастера Ю зазвучал снова. Шиму почувствовал облегчение, услышав эти слова. Внезапно сверкающий луч света пронесся над ними. Шиму заметил, что это был длинный, узкий и блестящий объект, как кинжал. Этот объект стал ближе к ним, пока они говорили. Они не заметили, как он приблизился к ним. Объект испускал странное туманное сияние. Оно было похоже на свет светлячка на фоне темного неба. Таким образом, оно привлекло к себе внимание Шиму. «Это нехорошо. Спеши. Подойди ближе ко мне. Этот объект очень опасен. Ты не должен приближаться к нему». Тучный человек снизил свою скорость и громко предупредил Шиму. Шиму опешил. Он начал приближаться к светящейся точке молодого мастера Ю. Шиму собирался подлететь ближе к нему, когда непреодолимая сила потянула его к этому длинному и сияющему объекту. В то же время изначальная сила притяжения хаотического пространства оказалась ослаблена. Шиму запаниковал. Он напряг все свои силы, чтобы противостоять этому грозному притяжению. Еще одна огромная сила начала тянуть его назад. Это была светящаяся точка молодого мастера Ю. Усилия молодого мастера Ю уравновесили силу притяжения яркого объекта. Тем не менее Шиму, охваченный крайним ужасом, все еще медленно продолжал к нему приближаться. Глава 96. Мир мертвого духа. Сердце Шиму упало. Он почти потерял надежду. Но потом он почувствовал, как обратная тяга увеличивается в силе. Его тело стало очень легким, когда его потянуло назад к светящейся точке молодого мастера Ю. После этого маленькая и большая светящиеся точки ринулись прочь с молниеносной скоростью. Сила притяжения сверкающего объекта уменьшалась по мере того, как он становился меньше. И, наконец, Шиму вздохнул с облегчением. Он чувствовал, что сила притяжения, которая прежде ослабела и исчезла, появилась вновь. Тебе повезло на этот раз, но не жди, что я снова помогу тебе, если ты опять попадешь в ловушку. У меня не хватает духовной силы, чтобы снова спасти тебя», — раздался раздраженный голос тучного человека. «Большое вам спасибо за вашу помощь, молодой мастер Ю», — Шиму ответил смущенным тоном. Дух молодого мастера Ю, его светящаяся точка, мелькнул несколько раз. Казалось, что его гнев все еще не отступил, но он больше ничего не сказал на эту тему. «Молодой мастер Ю, что случилось бы, если бы меня затянуло в этот сияющий объект?» Шиму не удержался от вопроса. «Хаэм, может быть, тебе захотелось изучить неизвестное пространство? Существует много пространств, которые могут с легкостью стереть связь магического круга с твоего тела. Тогда ты не сможешь вернуться к своему телу, даже если твоя духовная сила истощится. Не стоит говорить, что происходит потом, тебе известны последствия. В любом случае, давай двигаться быстрее», — сердито прогремел голос тучного человека. Шиму молчал. Тем не менее он почувствовал легкое тепло в своем сердце. Огромное количество духовной силы тучного человека было израсходовано при применении магического искусства, способного вытащить Шиму из этой опасной ситуации. Одно было ясно: молодой мастер Ю имел свою мягкую сторону, и он был полон доброты, хотя и был известен своим горячим темпераментом. Они столкнулись с несколькими сияющими объектами на своем пути. Некоторые из них были относительно ближе, но они оба извлекли урок из своих ошибок. Таким образом, они обошли их издалека. Им не пришлось столкнуться с новыми неприятностями. Их духовная сила почти полностью истощилась, когда они, наконец, увидели нечеткий объект, похожий на облако тумана. Он испускал черный свет. Внезапно все стало ясно для Шиму. Он понял, что этот расплывчатый объект был источником силы притяжения, которая привела их сюда. «Мы на месте», — Шиму воспрянул духом, когда радостный голос тучного человека прозвучал в его голове. Две светящиеся точки приблизились к туманному объекту под действием его массивной силы притяжения. Взрыв. Шиму почувствовал, как входит в массу мягкого черного тумана. Странная сила ударила его и светящуюся точку молодого мастера Ю, как только они вошли внутрь. Они ощутили мощный толчок и оказались отделены друг от друга. Внезапно свет стал ярче перед глазами Шиму. Затем его взору предстал сумрачный мир. Он заметил, что превратился в туманную, серую и пустую тень. Казалось, что он плавал в воздухе, как темное облако. Шиму осмотрелся и понял, что это был мрачный мир. Небо было серым и темным, как мутный сумрак. Кроме того, серые облака непрерывно перемещались по нему, как облако тумана. 12 кроваво-красных лун висели в небе. Они источали ярко-красные лучи света. Однако эти спутники не производили никакого сияния. Вместо этого, они заставляли этот пейзаж выглядеть еще темнее и сумрачнее. На самом деле, почти ничего не было видно. Воздух был пронизан черными холодными ветрами. Серовато-черная земля вмещала несколько озер, заполненных грязью. Пузырьки воздуха поднимались с их дна. Груды белых скелетов и других неизвестных существ плавали на их поверхности. Сильные порывы ветра выли над землей. Казалось, они несли с собой неприятный запах. Шиму с трудом пытался приспособиться к чувству уныния, которое пронизывало это место. Мир перед его глазами оправдал свое название. Это был мир мертвого духа. Шиму понятия не имело местонахождения молодого мастера Ю. Он огляделся несколько раз, чтобы проанализировать ситуацию. Внезапно его ушей достиг шум ожесточенной битвы, принесенной издалека. Казалось, впереди было огромное количество существ, но Шиму не мог их увидеть, поскольку холм закрывал ему обзор. Внезапно Шиму посетила идея. Его тень задрожала, он устремился в сторону холма. Он пролетел мимо холма за одну секунду. Сцена, которая предстала перед его глазами, перехватывало дыхание. За холмом раскинулась огромная и безграничная пустыня. Две армии человеческих скелетов схлестнулись в жестокой битве. Их было огромное число. В сражении принимало участие, по меньшей мере, 50 или 60 тысяч скелетов. Слабый свет сиял в глазах этих человеческих скелетов. Некоторые из них держали гигантские ножи из кости. Другие сражались острыми костяными копьями. У некоторых не было никакого оружия. Другие, казалось, были сильно повреждены. Тем не менее они убивали друг друга без передышки. Отдельные скелеты особенно выделялись. Некоторые из них сидели верхом на костяных лошадях, которые были одеты в черную броню. Их тела покрывали множество ран, из которых истекало водянистое вещество. Их движения были крайне медленными, как у зомби. Также на поле боя находились костяные тигры, змеи и другие мертвые существа. Однако Шиму не обратил на них никакого внимания. Его внимание привлекли два гигантских существа, которые летали над армиями. Эти два чудовища также предавались яростному сражению. Их непрестанный печальный и пронзительный рев раздавался вместе с воплями холодных порывов ветра. Одним из этих чудовищных существ был гигантский скелет гончий. Он был длиной почти 90 метров. Его огромное тело покрывало гнилая плоть. Это было отвратительное зрелище. Тем не менее, это не умаляло поразительную скорость, с которой он перемещался по небу. Три различных вида черепов можно увидеть на плечах гончей. Крайним слева был пустой череп, средний – гнилая голова. Крайняя правая голова была живой и свежей. Она была покрыта густыми черными волосами, но на ней не было никаких следов плоти. Эти головы постоянно истекали вонючей слюной. Другое чудовищное существо было скелетом черной птицы. Оно было таким же огромным, как гончая. Полусгнившие черные перья висели всему его телу. Под ними взору открывались большие участки белой кости. Его крылья перемещались вверх и вниз, создавая прерывистые порывы холодного ветра. Оно имело длинный хвост, который плавно двигался в полете. Чудовище часто издавало пронзительные звуки. Обоих монстров окружала грозная и страшная аура. Шим увидел много сильных существ, но он никогда не встречал такую поразительную мощь прежде. Существа далеко превосходили его воображение. Каждый из них вдохов был достаточно мощным, чтобы размолоть сотни скелетов воинов на куски. Внезапно трехголовый пес набросился на своего противника. Его гигантское тело двигалось вперед с угрожающей скоростью. Затем его левая голова схватила одно из крыльев чудовищной черной птицы. Птица не могла уклониться от этой атаки. Она испустила яростный вопль и вонзила свой клюв, как меч, в шею противника, в то время как ее когти схватили гончую за нижнюю часть живота. Эта атака оставила серьезные глубокие раны на теле врага. Тем не менее гончая, казалось, не чувствовал никакой боли. Вместо этого, две других ее головки пришли в действие. Они также укусили птицу за крыло. Одновременно с этим ее крепкие передние лапы схватили тело противника. После этого, все три головы применили огромную силу и разорвали крыло птицы. Треск. Раздался громкий звук. Крыло гигантской птицы было разодрано. Птица пошатнулась и потеряла равновесие, но клюв и когти не потеряли своей хватки. Таким образом, два огромных существа упали на землю вместе. Тысячи скелетов солдат разлетелись на куски, когда два чудовищных существа рухнули на них сверху. Остальные скелеты побежали подальше от этого места. Тем не менее, два чудовища не обращали на них никакого внимания. Вместо этого они продолжали ожесточенное сражение на земле. Шиму был ошеломлен, увидев это, но внезапно его тень мелькнула. Это свидетельствовало о том, что скоро она должна была рассеяться. Шиму был в смятении. Он проклинал себя за небрежность. Он мог оставаться там в течение короткого периода времени, поскольку его духовная сила была слабой. Он впустую потратил драгоценное время. Глава 97. Нанесение метки. Шиму бросил наблюдать за сражением между огромными существами, когда эта мысль пришла ему в голову. Он посмотрел вокруг в поисках существа, на которое он мог поставить свою духовную метку. Лишь несколько странных червей шевелились на земле рядом с ним. Кроме того, вокруг были разбросаны несколько костей. Он не мог заметить рядом никаких других форм жизни. Каждый из этих червей был толщиной с человеческую губу. Казалось, что они выползли из земли, чтобы поглотить разбросанные останки других существ. «Мне придется поставить метку на червя», — Ши был удивлен. Он огляделся с тревогой. Неожиданно впереди раздался громкий гул. Два гигантских монстра, схлестнувшиеся в бою, оказались разделены. На самом деле, трехголовый пес был отброшен в сторону. Черная птица, пошатываясь, встала на ноги. Затем она повернула голову, чтобы посмотреть на свое разорванное крыло. Ее глаза сверкнули от ярости, и она испустила леденящие кровь крики. Затем она широко раскрыла рот, и оттуда хлынул массивный желтый вихрь. Взрыв. Внезапно огромная фигура гончей взлетела в небо, когда огромный вихрь уплотнился и ударил по ней. Окружающие скелеты воины были также затронуты вихрем. Множество из них унесло в небо вместе с песком и галькой. Затем они оказались разбросаны в различных направлениях силой ветра. Взрыв. Взрыв. Около 10 скелетов упали на землю рядом с Шиму. Большинство из них оказались разбиты на куски. Местность вокруг него была усыпана бесчисленными сверкающими осколками белых костей. Тем не менее, один из скелетов был не так поврежден, как другие. Только одна из его рук была сломана. Внезапно скелет встал на ноги, пошатываясь. Шиму был в восторге, увидев, как скелет поднимается с земли. Его дух бросился к этому скелету, чтобы сработать с искусством захвата духа. Неожиданно полупрозрачный белый магический символ промелькнул и погрузился в череп скелета. Затем он был выгравирован в его уме. Скелет был в жалком состоянии, перенеся такое ужасное падение. Зеленое пламя размером с горошину мерцало в его глазнице. Казалось, что оно вот-вот потухнет. Скелет не сопротивлялся. Он спокойно принял духовную метку Шиму. Шиму едва успел поставить метку, когда почувствовал, что его дух теряет концентрацию. Внезапно его дух исчез с громким грохотом. Затем он превратился в группу разноцветных прозрачных световых шаров, которые разлетелись в стороны на невообразимой скорости. Зеленое пламя замерцало в глубине глазниц скелета. Убийственная аура, которую излучало его тело, растворилась в воздухе. Он стоял неподвижно. Затем он обескураженно посмотрел на бой между двумя армиями скелетов. Внезапно он развернулся и пошел в противоположном от поля боя направлении. Внезапно бесчувственное тело Шиму, сидящего со скрещенными ногами на полу секретной комнаты тучного человека, резко открыло свои глаза. Шиму понял, что его дух возвратился к его телу. Он глубоко вздохнул. Он был истощен из-за чрезмерного потребления его духовной силы. Тем не менее, в его глаза читались следы радости. Он первый раз вступил в другое пространство. Тем не менее, ему удалось поставить свою метку. Это был только скелет, но это было лучше, чем червяк. Это достижение превзошло все его ожидания. Шиму начал практиковать искусство накопления силы духа. Затем его опустошенная духовная сила начала восстанавливаться. Внезапно пухлое тело молодого мастера Ю, сидящего напротив Шиму, задрожало и обрело сознание. Его пухлое лицо светилось от ликования. Казалось, что его путешествие было плодотворным. Судя по веселому виду молодого мастера Ю, кажется, что он получил большую выгоду, которая была далеко за пределами его ожидания. Шиму поднялся и высказал свое предположение с улыбкой. «Хе-хе, да, очень хорошо. Ты тоже, кажется, в приподнятом настроении. Тебе удалось поставить свою духовную метку за такой короткий промежуток времени?» – удивленно спросил тучный человек. «Этот ученик поставил метку на человеческий скелет», – спокойно ответил Шиму. «Мальчик, ты, кажется, обладаешь талантом стать волшебником души класса духа. Скелеты считаются низкоуровневыми существами в мире мертвого духа. Но все-таки маг-практик, вроде тебя, не должен был достигнуть такого успеха». Молодой мастер Ю коснулся своего подбородка и выразил восхищение достижениями Шиму. «Может быть, мне повезло», — сказал Шиму с улыбкой. Молодой мастер Ю улыбнулся, но он не стал спрашивать дальше. Вместо этого он начал собирать волшебные материалы, которые были разложены на полу. Камни среднего уровня, вставленные в углубления, потеряли свой блеск. Казалось, что духовная сила внутри них была израсходована. Шиму был в шоке. Духовной силы внутри камня среднего уровня было гораздо больше, чем в низкоуровневом камне. Тем не менее, духовная сила этих камней была исчерпана во время этого эксперимента. Шиму, наконец, понял причину, по которой магия рассматривается как чрезвычайно дорогая профессия. «Судя по твоему выражению, я могу сказать, что ты хочешь призвать этот скелет, не так ли?» Тучный человек задумался на мгновение. Затем он спросил с легкой улыбкой. «Молодой мастер Ю может легко прочесть меня. Можете ли вы передать мне свои знания относительно техники призыва?» Шиму озадачился вопросом тучного человека. Затем он спросил смущенным тоном. Тучный человек кивнул. Затем он оставил каменную комнату и привел Шиму в прихожую. Он попросил Шиму подождать его. Затем он взял в комнате тонкую брошюру и полупрозрачную фарфоровую бутылочку и передал их Шиму. Внутри бутылки была бледно-желтая жидкость. Она испускала пузырьки. Горьковатый запах, исходивший из-под крышки бутылки, распространился в воздухе. «Искусство вызова записано в этой брошюре, а эта бутылка содержит яд золотого ящера. Ты должен быть очень осторожен при использовании этого яда. Твои кости растают, если хоть капля упадет на тебя», — молодой мастер Ю предупредил Шиму. «Молодой мастер Ю, спасибо вам большое за ваше руководство, Шиму осторожно взял бутылку. Затем он открыл брошюру. В ней действительно было записано искусство вызова. Оно казалось несложным. Шиму был в состоянии понять его, хоть и с небольшим трудом. Тем не менее, для того, чтобы организовать круговой узор, требовались некоторые материалы. Кроме того, эти материалы были довольно дорогими. В последней части буклета была записана другая статья под названием «Искусство связывания духов». Шиму мельком просмотрел ее и сделал вывод, что это было искусство для заключения контракта. «Молодой мастер Ю, это искусство связывания духов?» Глаза Шиму сверкнули, когда он задал вопрос. «Искусство призыва упоминается в буклете о вызове существ из другого пространства в наш мир. Но, если ты хочешь сделать это существо своим слугой, то ты должен будешь использовать искусство связывания духов, чтобы заключить договор с призванным существом. В противном случае ты не сможешь призвать его, как только твоя духовная метка исчезнет из его тела. В случае, если ты успешно заключишь контракт, то сможешь вызвать его в любое время. Не нужно будет рисовать круговую диаграмму. Ты сможешь призвать его непосредственно с помощью силы контракта духа. Но если ты намерен держать его при себе, это будет требовать постоянного потребления твоей духовной силы. Объем потребления энергии будет зависеть от того, насколько сильным или слабым является существо. Ты сможешь держать при себе слабое существо в течение длительного времени, если ты станешь волшебником класса духа, как я, объяснил тучный человек. Вот как, Шиму все понял. Я должен напомнить тебе, что существ из других пространств трудно приручить. Таким образом, нелегко заключить с ними контракт. В любом случае, ты можешь идти, если у тебя больше нет вопросов. У меня есть кое-какие важные дела. Молодой мастер Ю дал ему последний совет. Затем он попросил его уйти, указывая на дверь. После этого он развернулся и вошел внутрь дома. Шиму почтительно поклонился ему, выражая свою благодарность. Затем он отложил брошюру и ушел. Глава 98. Коварный скелет. В мире мертвого духа. Серое небо было покрыто низкими облаками. Сильный ветер пронесся по небу, как острый нож. Небо мрачно глядело сквозь несколько слоев облаков. Так что это зрелище могло ввергнуть любого в уныние. Вооруженный человеческий скелет медленно продвигался в непосредственной близости от пустынного холма. Он выглядел очень потрепанно. Скелет потерял несколько костей из своего тела. Кроме того, на поверхности оставшихся костей виднелось несколько трещин. На самом деле, глубокая трещина на его ребрах почти разделила его тело на две половины. Кости скелета производили скрип каждый раз, когда он делал шаг вперед. Казалось, что он может развалиться в любой момент. Тем не менее, он продолжал продвигаться дальше. Через регулярные промежутки времени он останавливался, чтобы поднять голову к небу, глядя на 12 кровавых лун в течение нескольких секунд. Зеленое пламя его глазницы блестело им в ответ. Через некоторое время скелет поставил ногу на склон черной почвы. Он оглядел окрестности и продолжил двигаться в выбранном направлении. Внезапно почва у его ног раскрылась. Затем белая тень выпрыгнула из нее. Это был странный белый червь. Толщина его тела равнялась толщине вен на руке человека. Он открыл рот, как змея, и укусил скелет за лодыжку. Зеленое пламя в глазницах скелета замерцало. Он не мог двигаться, так как его лодыжка оказалась в тисках этого странного белого червя. Внезапно скелет нагнулся и взмахнул рукой над червем. Затем он схватил заднюю часть его тела с невообразимой скоростью. ХСС. Раздался тихий звук. Скелет сделал усилие и потянул червя. У того не было времени ослабить свою хватку. Он оказался разорван на две половины. Передняя часть тела червя все еще болталась на лодыжке скелета. Это произошло очень быстро, как будто вспыхнула молния. Червь не мог себе представить, что оборванный и измученный человеческий скелет мог сделать нечто подобное. Он выглядел так, будто не мог избежать атаки червя. Но теперь казалось, что он сознательно устроил эту ловушку. Скелет открыл рот и тихо втянул воздух. Группа зеленых светящихся шаров размером с бобовое зерно вылетела из трупа червя. Скелет быстро поглотил их. Зеленое пламя в глубине его глазниц слегка замерцало. Теперь оно выглядело ярче. Слой слабого черного тумана, казалось, окружил его тело. Несколько трещин на его ребрах начали заживать, уменьшаясь в размерах. Затем черный туман начал становиться все больше и темнее. И, наконец, он исчез. Зеленое пламя в глазницах скелета сверкнуло еще несколько раз. Затем он продолжил идти в медленном темпе. Казалось, что все, что произошло минуту назад, никак не повлияло на него. Шиму покинул резиденцию молодого мастера Ю и вернулся в свой каменный дом. Он закрыл дверь и сел. Слабый след волнения вспыхнул в его глазах. Он многое узнал о замечательной жизни магов души, помогая молодому мастеру Ю в проведении его эксперимента. Более того, этот опыт подал ему надежду на то, что он тоже мог бы стать волшебником души. Тем не менее, расходы волшебников души, казалось, были значительно выше, чем у любого другого мага. Он не мог себе этого позволить, даже если бы зарабатывал приличную сумму денег. Какое-то время Шиму хранил молчание. Затем он вынул тонкую брошюру из-за пазухи и начал внимательно ее читать. Затем он взял перо и бумагу и начал рассчитывать стоимость. Окончательная сумма заставила его кровь застыть, даже несмотря на то, что это был грубый расчет. Он обнаружил, что ему нужно 400 тысяч серебра, чтобы сделать приготовление для искусства призыва. Кроме того, ему нужно будет дополнительно тратить деньги в случае, если он сделает ошибку во время этого процесса. Он горько улыбнулся и отложил брошюру. Недавно он получил плату за поставку партии бумажных талисманов для Ассоциации Святого Духа. Таким образом, он накопил около 300 тысяч серебра. Тем не менее, ему по-прежнему не хватало сотни серебра. Кроме того, ему нужны были деньги, чтобы продолжить свою практику искусства разведения небесных слонов. Он не мог остановить практику этого искусства для того, чтобы выполнить ритуал призыва. Шиму вздохнул. Казалось, он оставил мысль о проведении церемонии призыва на какое-то время. Он задумался на мгновение. Затем он вытащил бутылку яда золотого ящера. Он решил оставить приоритет за вопросом о лезвии метеоритного железа, так как он не мог вызвать скелет. Теперь у него был яд золотого ящера. Таким образом, существовала вероятность того, что он может улучшить черное лезвие до уровня магического оружия. Но он не мог выполнить эту задачу самостоятельно. Он должен просить помощи у Чжаопина. Шиму полагал, что Чжаопин не откажет ему, учитывая его нынешнее положение мага-практика. Но ему нужно было выбрать заклинание очарования, которое он хотел бы выгравировать на лезвии. Шиму вынул нефритовый слиток со священной книгой магии очарования. Затем он начал исследовать различные виды заклинаний, которые были записаны в книге. Через 3 дня в магазине кузнеца семьи Чжао. «Ха-ха, брат Ши удивительный, ты добыл такое огромное количество яда золотого ящера за такой короткий промежуток времени. Этот золотой ящер – сокровище молодого мастера Ю, мы, группа пылающего зверя, прежде потратили огромное количество денег и усилий, чтобы получить крошечную каплю этого яда. Но ты добыл целую бутылку. Это действительно замечательно». Чжаопин разразился восклицаниями, глядя на фарфоровую бутылку. Они стояли в приемной кузнице. «Мне просто повезло. Я случайно сумел помочь молодому мастеру Ю несколько дней назад. Так он дал мне эту бутылку яда. Теперь мы можем попытаться превратить клинок в магическое оружие. Я пришел сюда, чтобы попросить брата Чжао сделать мне это одолжение». Шиму сделал глоток чая из своей чашки. Затем он с улыбкой произнес эти слова. «Конечно, никаких проблем. Я выковал это черное лезвие из метеоритного железа своими руками. Так что, я хотел бы сам превратить его в магическое оружие». Чжаопин кивнул без каких-либо колебаний. Шиму принес огромное количество бумажных талисманов по просьбе Чжаопина. Другой практикующий магию очарования маг не смог бы сделать такое большое количество бумажных талисманов даже в течение месяца. Тем не менее, Шиму закончил их всего за несколько дней. Чжаопин был удивлен. Это заставило его хотеть еще больше сблизиться с Шиму. Выбрать хороший день не так важно, как найти его. Итак, давай начнем. Брат Ши, пожалуйста, следуй за мной. Чжаопин встал и пошел внутрь. Они прибыли в каменную комнату. Это была комната для ковки. Помещение представляло собой просторную комнату около 70 метров в длину. Несколько печей были установлены внутри нее в идеальном порядке. В каждой из них пылало бушующее пламя. Таким образом, температура в помещении была чрезвычайно высока. Несколько крепких мужчин с голыми торсами были заняты ковкой различных видов оружия. Бэнг-бэнг в комнате звенел непрерывный стук ударов. Они почтительно кивнули, увидев, что Чжаопин и Шиму вошли в комнату. Тем не менее, Чжаопин не обратил на них внимания. Вместо этого он привел Шиму к двери внутренней комнаты магазина. Это была герметичная каменная комната. «Это моя специальная комната для ковки, она предназначена только для меня. Эта комната немного лучше, чем те, которые ты видел на улице», — объяснил Чжаопин. Затем он открыл дверь. Шиму последовал за ним. Палящий зной ударил его в лицо, когда он вошел внутрь. Затем Чжаопин снова закрыл дверь. Комната была небольшой. Она была сделана из неизвестного черного камня. Внутри помещения стояла печь, но она была намного меньше, чем те, которые находились снаружи. Пламя, горевшее в этой печи, было чисто белого цвета. Кроме того, его жар был гораздо интенсивней, чем в печах снаружи. Даже по воздуху над печью шла легкая рябь. Кроме этой печи в комнате был один стол для ковки. Никакого другого оборудования не было видно. Глава 99. Наложение заклинания очарования. Шиму заметил круг огненно-красных волшебных символов, выгравированных на поверхности печи. Эти символы представляли собой круговой магический узор, источающий волны волшебной силы. Я специально просил одного из магов формулы нашей секты сделать это для меня. Этот узор называется формула всего положительного. Он может повысить температуру пламени в значительной степени, объяснил Чжаопин, увидев удивленное выражение на лице Шиму. Шиму кивнул. Он чувствовал, что его шансы на успех могли бы увеличиться с помощью этой круговой формулы. Я как-то думал о том, чтобы превратить этот клинок из метеоритного железа в магическое оружие. Я уже почти распланировал основные шаги, но я не мог осуществить мой план из-за увеличения его веса и трудности получения яда золотого ящера. Брат Ши, должно быть, провел тщательное исследование методов работы с зачарованным оружием. Так что я буду просить твоих указаний. Чжаопин вынул книгу из-за пазухи и передал ее Шиму с улыбкой. «Ты мне льстишь, брат Чжао. Я не могу дать тебе никаких указаний. Я всего лишь просмотрел несколько книг и древних записей. Они дали мне необходимую информацию касательно очищения различных видов магического оружия. Таким образом, это мне понадобятся твои указания». В глазах Шиму показался намек на удивление, когда он услышал слова Чжаопина. Он взял книгу и ответил с улыбкой. Затем он открыл книгу и внимательно просмотрел ее содержание. Во время того занятия он продолжил обсуждать процесс очищения оружия с Чжаопином. Шиму не был мастером в литейном деле. Тем не менее он обладал лучшим пониманием волшебных символов и магических формул, чем Чжаопин. Наконец, они оба приняли решение после длительного обсуждения. Они разделили работу между собой. «О, кстати, какое заклинание брат Ши хочет нанести на лезвие?» – спросил Чжаопин. «Магические чары жестокого огня», – Шиму ответил без колебаний. «Магические чары жестокого огня. Насколько я знаю, оно состоит из 12 волшебных символов. Это самое сложное заклинание низкого уровня». Чжаопин был поражен. «Это верно», – ответил Шиму с улыбкой. Он выбрал это заклинание после тщательного рассмотрения вариантов. Шиму мог нарисовать немного заклинаний. Кроме того, магические чары жестокого огня были чрезвычайно сильным заклинанием. Тем не менее Шиму несколько раз нарисовал символы этих чар. Таким образом, их сложность была ему известна. Кроме того, черное лезвие из метеоритного железа было слишком тяжелым. Таким образом, ударная сила Шиму чрезвычайно возрастет, если такое грозное заклинание будет запечатлено на его клинке. Брат Ши кажется очень решительным. Таким образом, я полагаю, он должен быть очень уверен в этом решении. Давай начнем прямо сейчас. Чжаопин кивнул в знак согласия, заметив выражение твердой решимости на лице Шиму. Затем он занялся регулированием пламени в печи. Шиму вытащил черный клинок и передал его Чжаопину. Чжаопин отвечал за предварительную работу. Шиму был ответственен за последнюю часть процесса, нанесение волшебных чар на лезвие. Температура в помещении начала расти, когда пламя в печи стало ярче под контролем Чжаопина. Интенсивность пламени, наконец, достигла требуемой степени. Затем Чжаопин схватил черное лезвие 30-метровыми клещами и поставил его в печь. Затем он выудил два огненно-красных кристаллических камня из-за пазухи. Это было два низкоуровневых камня уха элемента огня. Он поместил их в два углубления на печи. Взрыв. Внезапно магические символы, составляющие круглую формулу на печи, ярко осветились. Они испустили вспышку ярко-красного света, в то время как огонь в печи замерцал и стал меньше. Тем не менее его пламя стало еще белее. Кроме того, интенсивность производимого им жара увеличилась в два раза. Спина Чжаопина стала мокрой от пота. Капли размером с бобовое зерно стекали с его лба и щек, но он, казалось, не обращал на это внимания. Его глаза были прикованы к черному лезвию посреди огня. Его руки непрерывно переворачивали клинок. Через полчаса цвет черного лезвия, окруженного пылающим пламенем, стал ярко-красным. Шиму вытер струящийся по его лицу пот. Его глаза наполнились счастьем. Обычная печь не позволила бы им достичь таких результатов, если бы формула всего положительного не была изображена на ней. Лицо Чжаопина стало спокойным, когда он смотрел на меняющийся цвет черного лезвия. Внезапно его глаза расширились, и он схватил огненные клещи. Затем он вынул раскаленное железное лезвие из огня и поместил его на ковочной платформе. «Яд», — попросил он тихим голосом, протянув руку. Шиму поспешно передал бутылку ему. Чжаопин взял бутылку. Затем он сказал что-то вполголоса. Неожиданно слабый слой красного света окружил его тело, особенно ладони. После этого интенсивный жар стал распространяться в воздухе. Он сформировал светящийся вихрь, который начал циркулировать вокруг его тела. Странное выражение промелькнуло в глазах Шиму. Чжаопин, казалось, практикует культивирование искусства, связанного с элементом огня. Было ясно, что он достиг такого уровня, который намного превосходил уровень Байши. Чжаопин открыл крышку бутылки и наклонил ее. Крупная капля бледно-желтой жидкости выкатилась из горлышка и упала на черное лезвие. Он издал сдавленный звук, когда группа красных огней появилась на его ладони. Затем он охватил ими лезвие, как огнем. Чи. Чи раздался треск. Желтая жидкость изменила свою форму под контролем Чжаопина. Она превратилась в тонкую мембрану, подобно коже желтой луковицы. Постепенно она покрыла всю поверхность черного лезвия. Хорошо. Поверхность лезвия начала смягчаться под действием высокой температуры яда. Она снова станет твердой, как только ее температура снизится. Брат Ши, поторопись. Быстрее напиши волшебное заклинание. Внезапно красный свет под контролем Чжаопина погас. Его лицо было бледным из-за истощения. Он отступил назад и произнес эти слова. Шиму ждал этого момента. Он быстро вынул красную волшебную кисть. Эта кисть была особенной, его кончик был необычайно жестким. Шиму использовал другую кисть для рисования бумажных талисманов. Эта кисть была специально сделана для рисования волшебных чар в процессе рафинирования магического оружия. Он глубоко вздохнул. Затем он положил кисть на раскаленное лезвие. Его запястье неуклонно начало двигаться, подобно руке эксперта. Его глаза превратились в пару бледно-золотистых зрачков. Чжаопин не мог видеть лицо Шиму, так как он стоял за ним. Поэтому Шиму не беспокоился о наблюдателе. Тем не менее Чжаопин мог ясно видеть его мастерство по быстрым движениям его запястья. Шиму дышал медленно и неглубоко, рисуя волшебное заклинание. Магические символы постепенно стали появляться на поверхности лезвия. Вскоре все 12 символов были окончательно выписаны на лезвии. Магические чары жестокого огня были полностью завершены. Все символы замерцали слабо красным светом, когда Шиму закончил последний штрих. Они излучали грозное волшебство элемента огня. Это успех. Чжаопин не мог не воскликнуть этого вслух. Он был в восторге. Удивительно, но Шиму не останавливался. Его запястье продолжало умело двигаться. Красная магическая кисть коснулась первого символа заклинания и начала двигаться снова. «Брат Ши, ты, не говори мне, что ты хочешь усилить чары заклинания». Чжаопин был ошеломлен. Он проговорил эти слова шепотом. Однако Шиму не реагировал. Казалось, он полностью был поглощен своей работой. Чжаопин глубоко вдохнул. Его глаза выдавали следы недоверия, когда он посмотрел на движение Шиму. Усиление заклинания во время рафинирования магического оружия могло усилить мощь этого магического оружия. Но это было чрезвычайно трудной задачей. Символы повторного ряда должны быть точно такими же, как и первого, а также они должны быть наложены на то же самое место. Даже мельчайшая ошибка могла разрушить чары и оружие. Было чрезвычайно трудно записать хотя бы одно заклинание на оружие, так что усиление заклинания было почти невозможно. Лишь немногие опытные маги осмеливались предпринимать попытки сделать это. В конце концов, запись двух идентичных магических заклинаний была очень трудной задачей. Глаза Шиму все еще излучали бледно-желтый свет. Его запястье продолжало быстро двигаться. Второе волшебное заклинание было завершено через некоторое время. Красный свет снова вспыхнул. Затем волшебные чары на поверхности лезвия загорелись даже ярче, чем раньше. Чжаопин испустил длинный вздох облегчения. Его трепещущее сердце, наконец, успокоилось. Он собирался что-то сказать, но вместо этого он придал своему лицу спокойное выражение.